Глава 11. Замковый лекарь умер 4 месяца назад. Милорд отправил письмо в столицу, но желающих служить в наших землях немного, проговорила женщина, осторожно стирая красные пятна с лица сына и время от времени рассеянно озираясь, явно ощущая себя неловко в господских покоях. Не знаю, с чего вдруг расщедрился Алан, но Дуга отнесли в комнату, соседнюю с моей. Она была богато обставлена крепкой мебелью из отполированного до блеска дерева. На полу лежал теплый разноцветный ковер, а окно было гораздо шире моего. Да и в целом эта комната выглядела намного уютнее и светлее по сравнению с моей, из чего я сделала вывод, меня разместили в камере. Правда, повышенной комфортности, но хоть прогулки были не запрещены. «Спасибо, госпожа, что не оставили моего Дуга. Один он у меня кормилец», — в который раз проговорила женщина, с нежностью поправляя на затылке спящего парнишки спутавшиеся и слипшиеся от крови волосы, и вдруг, обреченно вздохнув, прошептала. «Да только все пустое это». «Почему?» — спросила я, широко зевнув и подперев рукой подбородок, осоловелым взглядом наблюдая за Имхейр. Оставить Дуга, не дождавшись, когда он начнется после зелья, я опасалась. Все же сонной капли мне никогда не приходилось использовать. Средство было для меня новым, и мне пришлось довериться знаниям Талии. А если верить воспоминаниям девушки, парень должен был уже прийти в себя, но пока пребывал в бессознательном состоянии, и это меня беспокоило. «Тот, что от лихорадки помер, нашему деревенскому мальчонке руку, как и выправил. Да только раздулась она, пахнуть дурно стала. А вскоре Лан ушел. Но я хоть попрощаюсь с сыночком», — всхлипнула Имхейр, дрожащей рукой погладив Дуга по щеке. «Грязь в рану попала, не уследили за мальчиком», — попыталась объяснить смирившейся с потерей сына матери, но та меня не услышала. «Госпожа, очнулся! Дуг, сыночек!» — прохрипела женщина, гулко сглатывая застывший в горле ком. «Отвару ему, госпожа!» «Да, только с ложечки и не спешите, ему сейчас трудно глотать», — проговорила с облегчением, выдохнув, самое страшное позади. Я невидяще смотрела на плачущую женщину, будто сквозь вату слушала ее причитания и, сама того не желая, мысленно перенеслась в день, когда моя жизнь круто изменилась. Летний день выдался погожим. Было жаль не воспользоваться редкими выходными, и мы отправились на озеро. Фура выскочила внезапно. Я до сих пор отчетливо помню уверенный голос отца, который, успокаивая нас, пытался увести машину от столкновения. И у него бы получилось, но от второй фуры, вылетевшей на встречную полосу следом за напарником, нам не удалось уйти. До сих пор я задаюсь вопросом, почему я в тот день осталась жива, когда вся моя семья погибла. Я смутно помню, как пыталась закрыть кровоточащую рану на шее мамы, как вытаскивала тело брата из покореженной машины, как вытирала кровь с лица мертвого отца. С тех пор вида крови я не переносила. Спустя месяц после случившегося я отчислилась из университета, проучившись в медицинском 4 курса. Со дня трагедии прошло больше 10 лет, и я даже предположить не могла, что в новом мире мне опять придется столкнуться с болью и кровью. «Милорд, ее светлость уснула в покоях, где вы приказали разместить раненого. Разбудить госпожу Талию», — заговорила Эдна, проходя в мой кабинет. Она беглым взором окинула наше пиршество и с укором на меня взглянула. «Как? Где она уснула?» — с недоумением переспросил, не сразу сообразив, о чем говорит экономка. «В кресле за столом. Имхейр укрыл ее одеялом, но...» «Не нужно беспокоить госпожу», — остановил я женщину и устало растер лицо руками. «Пусть спит. Иди, Эдна, на сегодня ты свободна». «Как прикажете, господин», — произнесла экономка. Недовольная моим ответом, она, прежде чем уйти, осуждающе покосилась на 2 опустошенные бутылки, валяющиеся у стола. Эдна была единственным человеком в замке, кому я иногда позволял делать мне замечания, но сегодня ее нравоучения раздражали. После нападения Конвилии охота на зверя перетекла в преследование подлых трусов. Мои воины, учуяв кровь, с недаемой жаждой мести, гнали их до самых гор, но подземные крысы успели спрятаться в своих норах. «Она сегодня отказалась выполнить твой приказ», — прервал мои гнетущие мысли Инес, с грохотом поставив пустой кубок на стол. «Леди Талия помогла нашему воину, хотя это не в ее интересах», — проговорил Бойд, бросив недовольный взгляд на своего извечного соперника. «И это очень подозрительно. Разве она не поклялась уничтожить Алана и весь его род? Зло парировал Инес, тут же обращаясь ко мне. «Зачем ты согласился взять ее в жены?» «Приказ короля не обсуждается», — глухо ответил я, почувствовав досаду. «Мы неоднократно возвращались к этому вопросу, но с приближением обряда имя Талии де Вон в кабинете упоминалось слишком часто». «Ангус не стал бы тебя заставлять, откажи ты ему. Он доверяет тебе, ты его лучший воин и близкий друг». «Не желаю больше об этом говорить. Ты знаешь, что так было нужно для нашей страны», — отрезал я, ударив кулаком по столу. «За ней смотрят. Если она посмеет напасть на моих людей, Талию остановят. Захотелось ей побыть лекарем? Она пытается заполучить себе союзников. Зачем ты отдал ей ключи, показав всем слугам, что она хозяйка? Запри ее в башне, получи дитя, как приказал его величество, и избавься от нее». «Инес», — предупреждающе прорычал я на взорвавшегося друга, «никто не смеет указывать, что мне делать». И рывком встал с кресла. «Мальчишка все равно не жилец, с такими ранами умирают». «Ты привел в свой дом врага», — упрямо проговорил Инес, ярый противник всех, кто поддерживает церковников. «Знаю», — коротко бросил я и вышел из кабинета, едва не сбив с ног замершую порога Сесиль. «Алан, я думала, мы вместе поужинаем. А где Инес?» «Там», — кивнув на дверь, я, не останавливаясь ни на секунду, устремился к лестнице, но жалобный тон девушки вынудил меня остановиться. «А ужин? Алан, я распорядилась приготовить твое любимое блюдо». «Я не голоден, спасибо, Сесиль». «Алан, так нельзя, тебе нужен отдых», — протянула девушка. Мягко ступая, она быстро сократила разделявшее нас расстояние и, совершенно не беспокоясь, что нас могут увидеть, обвила мою шею руками и без стеснения потерлась о мое бедро. «Этот глупый обряд, он нарушил привычную жизнь в нашем замке. Зачем ты ей позволил лезть к несчастному дугу? Священник хотел отпустить его душу?» «Душа не покинула тело», — ответил, убирая руки Сесиль со своих плеч. «Я устал. Пришлось гнать Конвили до самых гор. Зайди в кабинет. Кажется, Инес собирается надраться». «Опять?» — сердито воскликнула девушка. Ее брови сдвинулись к переносице, а пухлые губы исказились в презрительной улыбке. «Нападение Конвили после подписания соглашения для всех нас было неожиданным». «Да, его величество должен был их всех казнить, как он поступил с семьей Девон». «Его величество мудр», — проговорил я, с трудом сдержав раздражение. «Добрых снов, Сесиль». «Добрых снов, Алан», — с сожалением улыбнулась девушка, продолжая стоять у двери кабинета, пока я не поднялся на второй этаж. В покоях, благодаря заботе Эдны, было тепло, в камине пылал огонь, жадно пожирая дрова. И стоило мне войти в комнату, как пламя радостно колыхнулось, моргнув тремя парами черных глаз. Подкинув в огонь несколько сухих поленьев, задумчиво взирая на пляшущие языки, я невольно вспомнил о потухшем камине в комнате супруги. «Драх!» — едва слышно выругавшись, я покинул свои покои. «Господин?» «Сидим, Хэр. Как дуг?» «Очнулся, выпил отвар и опять уснул. Госпожа сказала, дыхание ровное, значит, нет лихорадки. Я молю Бога, чтобы он даровал моему сыну еще немного времени побыть на этой земле». «Дуг воин, он будет бороться до конца», — неопределенно пожал я плечами, предпочитая не говорить о боге церковников, и подошел к столу, за которым, подложив руки под голову, спала жена. Сегодня в зале я впервые растерялся. Маленькая отважная пленница. Ее голос, взгляд, поза кричали о том, что она не собиралась сдаваться. Она стояла спокойно и с вызовом смотрела на меня, отстаивая право лечить своего врага. «Леди Талия ждала, пока мой сын не придет в себя. Она сказала, что сделает все, чтобы дуг выжил. Милорд, она и правда не отдаст моего сына в чертоги». «Не знаю, Имхейр», — честно ответил я, аккуратно поднимая жену на руки. Девушка что-то невнятно пробормотала, забавно фыркнула и вдруг доверчиво ко мне прильнула.